Я решил, что теперь мы обо всем договорились как следует, и продолжал: «Пусть аукцион идет своим порядком. Вы не беспокойтесь, никто не обязан платить закупленные вещи в тот же день, а эти жулики не собираются уезжать отсюда, пока не получат денег. Мы все так устроили, что продажа не будет считаться действительной, и никаких денег они не получат. Выйдет так же, как с неграми, продажа окажется недействительной, и негры скоро вернутся домой. Да и за негров они тоже ничего не получат. Вот влопались-то они, мисс Мэри, хуже некуда». «Ну, хорошо», — говорит она, — «я сейчас пойду завтракать, а оттуда уж прямо к мистеру Лотропу». «Нет, это не дело, мисс Мэри Джейн», — говорю я, — «так ничего не выйдет. Поезжайте до завтрака». «Почему же?» «А как, по-вашему, мисс Мэри, почему я вообще хотел, чтобы вы уехали?» «Я как-то не подумала, да и все равно не знаю. А почему?» «Да ведь вы не то что какие-нибудь толстокожие. У вас по лицу все можно прочесть, как по книжке. Всякий сразу разберет точно крупную печать. И вы думаете, что можете встретиться с вашими дядюшками? Они подойдут пожелать вам доброго утра и поцеловать вас, а вы...» «Довольно, довольно. Ну, не надо. Я уеду до завтрака, с радостью уеду». «А как же я оставлю с ними сестер?» «Ничего, не беспокойтесь. Придется им потерпеть еще немножко. А то как бы эти мошенники не пронюхали, в чем дело, если вы все сразу уедете. Не надо вам с ними видеться, и с сестрами тоже, да и ни с кем в городе. Если соседка спросит, как ваши дядюшки себя чувствуют нынче утром, по вашему лицу все будет видно. Нет, вы уж поезжайте сейчас, мисс Мэри Джейн, а я тут с ними как-нибудь улажу дело. Я скажу мисс Сюзанне, чтобы она от вас кланялась дядюшкам и передала, что вы уехали ненадолго отдохнуть и переменить обстановку или повидаться с подругой, а вернетесь к вечеру или завтра утром». «Повидаться с подругой — это можно. Но я не хочу, чтобы им от меня кланялись». «Ну, не хотите, так и не надо». «Отчего же не сказать ей этого? Ничего плохого тут нет. Такие пустяки сделать нетрудно, и хлопот никаких. А ведь пустяки-то и помогают в жизни больше всего. И Мэри Джейн будет спокойна. И мне это ничего не стоит». Потом я сказал: «Есть еще одно дело. Этот самый мешок с деньгами». «Да, он теперь у них. Я ужасно глупо себя чувствую, когда вспоминаю, как он к ним попал». «Нет, вы ошибаетесь. Мешок не у них». «Как? А у кого же он?» «Да я теперь и сам не знаю. Был у меня, потому что я его украл у них, чтобы отдать вам. И куда я спрятал мешок, это я тоже знаю. Только боюсь, что там его больше нет. Мне ужасно жалко, мисс Мэри Джейн. Просто не могу вам сказать, до чего жалко. Я старался сделать как лучше. Честное слово, старался. Меня чуть-чуть не поймали, и пришлось сунуть мешок в первое попавшееся место, не очень-то удобное». «Но перестань себя обвинять. Не нужно. И я тебе этого не позволю. Ты же иначе не мог. Значит, ты не виноват. Куда ж ты его спрятал?»